Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Фарс выборов прошел. И президент, само народе нашем совершенство, как выигравший битву инсургент, уж пребывает в стадии блаженства. Его не очень выборов исход, нападки претендентов волновали. Чего ему не додал сам народ, добавили чинуши вертикали. По их приказу бюллетеней рост до нужного поднялся результата. И в тот же день провозглашен был тост за главного вестимого кандидата. А кандидаты мелкие в расчет, конечно, были взяты для сравнения. Их бюллетеней тоже шел под счет, но по пути преступным уменьшения. И были тем, они посрамлены. Не лезьте, дескать, больше в президенты. В борьбе за процветание страны не пригодятся ваши аргументы. О, выборов желанная пора, в которую умнее мы не стали. Для власти имущих выборы игра. Игра в закон и в принципы морали. В преступных играх правительство не счесть. Оно прожить не может без обмана. И вот пора сказать, как есть, так есть, как кто-то говорит с телеэкрана. Усі корейцы помирают с голода, а какие марши у подтримку. За 17 год народ знищенный, круглосуточная страшная лживая агитация. Люди ледь сводят концы с концами, а такие счастливые за батьку и побить могусь. Еще одно телефонование, где моя реплика с той студенской передачи. Такую дуру несете. Жуть. Больных допускать нельзя в эфир. Нельзя. У вас какой-то есть коллега, который называет президента председателем колхоза. Это было 20 лет тому назад. А он сейчас... Неужели он не знает, что это президент? И у вас болтун какой-то есть, Ян. Болтает, ну, болтушка такая. Вы же хлеб налогоплательщику американских отрабатываете честно. А вы же дуру несете, вы понимаете? Придется в Сенат США писать, чтобы вот такую ахинею не оплачивали. Понимаете? Пишите. Даю адрес. Сенат Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, поштовый индекс 20510. Не забудьте написать, что на жадание слухачов протяглая звоночка в опошним часам побольшала до 25 хвилин. А теперь иншие звоночки с зимы 2011 года. Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина, Гатовского района. Так же все сложилось, что я остался холостяком. Подал заяву, я уезжал господину. И мне через некоторое час позвонило 250 кобет. Але я не хотел бы этим выхваляться, чтобы мне позвонило 250 кобет. Я хотел бы сказать то, что многие же женщины в этих развелись, а многие мужчины поумирали, а многие позабивались на працу. То значит, получается, что у этой Беларуси убирают мужчины, и мужчин все менее и менее становится. Этим фактом я хотел подкрестить, какое керовництво у нас в Беларуси. Это не керовники Беларуси, а настоящие злочинцы Беларуси, потому что они забили такую экономичную систему, в которой замирают мужчины. Я, вот, например, получаю добрую пенсию, бо мне 55 годов трудового стажа. Я живу в теплой, доброй квартире. У меня горячая вода есть. Я добро харчуюся, коньяк купаю себе. Вот, добро обедаю. И живу, как говорится, как у Бога за плечами. Чего мне еще не хапает? Я был в этом году у санатории. Вельми добро отпочил. Здоровье поправил. Что мне еще треба? А это люди, которые лугают Лукашенко, это не умеки и лайдаки бывшие. Как трудно в этом мире жить. С волками нужно волком выть. Но откровенно вам скажу, что выть по-волчьи не могу. Вот почему почти всегда страдает честный человек, что говорит в глаза не да, а убедительное нет. Порядочность всегда страдает, хотя прекрасно понимает, что власть лукавых тем прощает, кто лижет и хвостом виляет. Анатолий Балакир, город Слуцк. Анна Максимуку, где и когда Валерия Новодворская оскорбила диктатора? Пусть он по радио «Свобода», я его регулярно слушаю, объяснит. Очень интересно знать. Махчима, Тая слухачка, якая казала, што Лукашэнку абразілі, мела на ўвазе інтэрв'ю з Валерыяй Навадворскай, якое прагучала ў нашым эфіры 23 снежня. Вось фрагмент гэтага інтэрв'ю. Здесь и к бабке ходить не надо. Лукашенко забыл про все спектакли, когда оказалось, что выходит второй тур. Но вот к этому он совершенно не был готов. Власть заколебалась, и он окончательно озверел и забыл про всякий камуфляж, а также про кредиты Евросоюза. Очевидно, он еще на Россию надеется, что она его в этой ситуации поддержит. Если бы не надеялся, если бы этого не было у него за спиной, если бы за спиной у него не было чекистского маньяка Путина, колхозный маньяк Лукашенко, никогда бы на это не решился. У вас произошел государственный переворот, и не в первый раз. Он у вас очень давно произошел, когда Конституцию просто выпотрошили. Доўгі час мы з вамі спрачаліся ў званочках пра тое, што насамрэч адбылося на плошчы ў Менску 19 снежня і як на гэта павінен рэагаваць свет. Вось водгук той спрэчкі. Ёсць краіна, ёсць законы. Той прасказаў, прадвыбарчая агітацыя гэтых экстраў бывшых зводзілася к таму, што ўсё на плошчу, на плошчу, на плошчу. Каб вывесці на плошчу, закон Рэспублікі Беларусь говорить об том, что надо за 15 дзён это мероприемство зарегистрировать. Той, кто поведе на площу, при беспорядках на площади, повинен отказывать полным отказом. Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. В сложившейся ситуации это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможны. Жизнь страны за гранью разумного. Лукашенко, оберегая от переворота, 6,5 минут там по спине погладил пучистов. Лидеров посадил, значит, в тюрьму КГБ, где они находятся в тепле, накормлены и сыты. И за это Евросоюз хочет ввести санкции, ограничения против Беларуси. З вами Радио Свобода, основная тема дня. На каляды набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, унесеных у чорны спіс. Сярод іх апазіцыйная інтэрнэт-платформы «Карта 97» або «Беларускі партызан». З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных спраў. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Аб'яднаная грамадзянская партыя паведамляе, што яе эксперты разглядаюць розныя сцэнары ўдзелу ці няўдзелу ў парламенцкіх выбарах наступнага году. Віцебскія актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Збор прадуктаў і рэчаў арганізаваў былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Сергей Каваленко ўсё яшчэ расплачваецца за вывешванне сцяга на навагодняй елцы ў Віцебску. У следчым ізалятары ён працягвае галадоўку. Праскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – Беларусь і Захад. Наколькі эфектыўнай была заходняя палітыка адносна Беларусі? Ці не прывяла гэтая палітыка да збліжэння афіцыйнага Менску і Масквы? Ці можна чакаць паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і злучанымі штатамі еўразвязам у 2012 годзе? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык Польскага інстытуту міжнародных справаў Анна Дынер, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і палітычны аналітык Марына Рахлей. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку вельмі сціплай анталогіі званочкаў за 2011 год пачнем ад перадачы з лютага. Квасолка, Бартось.

уже абсолютно очевидно. Все в нашей країні належить одному чоловіку. Мусить питатися за те, що здарилося 11 красовика у Мінську, треба питатися за цього чоловіка. Ось гляджу телебачення і сразу бачу, вважаю, що це правильно. Діло в тому, що мета достигнута, то була задача поставлена, тотальний контроль за пасажирами, за народом, розширення операцій антитерористичних і всі оті неоправдано содержащиеся структури. Ось вони зараз як таракани повиповздали і будуть манати, трасти, трасти. Дык вось, у нашай анталогіі званочкаў за 2011 год я не здолеў дабрацца нават да лета. Проста столькі цікавых тэлефанаванняў было ў кожнай нашай перадачы, што мне ўдалося дайсці ўсяго да красавіка. З аднаго боку, шкада, але з другога, лепш прыгадаць даўнейшыя званочкі, чым тыя, якія былі ў другой палове году, правда? Мы і падышлі да канца апошніх званочкаў у 2011 годзе. Хочацца пажадаць усім, каб новы, 2012 год, не быў такі трагічны і змрочны, як гэты, у якім было дастаткова гора, слёз і крыві не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. А слухачам і аўтарам званочкаў я ў першую чаргу жадаю, каб яны захавалі здароўе, аптымізм і надзею на ўвесь наступны год, і каб не забывалі пра свабоду і наш аўтаадказнік. На гэтым развітваемся. Да сустрэчы ў эфіры ў новым годзе. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.